На первый взгляд все выглядело весьма пристойно. Плотно скомпонованные платы, хорошо закрепленный жесткий диск и мощный литий-ионный аккумулятор, ничего подозрительного, но я знал, что искать и нашел. Куда-то дальше, вглубь корпуса, где должен был находиться только аккумулятор, уходила тоненькая шина. Продолжив разборку, я обнаружил, куда она вела. Прямо посреди аккумуляторной батареи был размещен еще один компьютер, не такой мощный, как внешний, но зато укомплектованный небольшим передатчиком. Все понятно, Арасака, как я и ожидал, решила подарить мне не просто прекрасный подарок, но и заодно отслеживать все мои будущие разработки. Пока бы я работал на внешнем компьютере, его скрытый товарищ, имеющий прямой доступ к основному жесткому диску, понемногу копировал бы мои файлы, чтобы впоследствии отправить их на приемник. Скорость передачи, конечно, оставляла желать лучшего, но учитывая размеры файлов, это было не критично. Разобравшись с компьютером-шпионом, я продолжил разборку подарка с сюрпризом от Арасаки. За ту неделю, что я провел за поиском всех возможных уязвимостей, из корпуса компьютера было извлечено 3 жучка трекера и демонтированы все устройства самоуничтожения. Еще 2 проверки и можно будет собирать компьютер обратно, избавившись от всех лишних систем. В итоге, получив доступ к нормальному компьютеру, я понемногу осваивался с имеющейся операционной системой, языками программирования и весьма ограниченными возможностями имеющихся технологий. В первую очередь я создал ряд программ, которые облегчили некоторые рутинные расчеты. Следом, немного покопавшись в имеющемся программном обеспечении, я оптимизировал его работу и увеличил производительность. Но основным моим проектом было создание основы для моего первого робота, в основе которого будет лежать обнаруженный ранее шпионский компьютер, и пусть для этого приходилось писать отдельную операционную систему, но в будущем это окупится. Пока я был занят своими проектами, периодически выбираясь на природу, для морального отдыха, который был мне все еще нужен, и продолжая заниматься физическими упражнениями, хаос в мире продолжал нарастать. Так, в начале августа произошел мировой финансовый кризис и обвал фондовых рынков, отчего ряд мировых экономик начало лихорадить. В США начали массово закрываться предприятия, что привело к увеличению количества бездомных, которые тут же начали сбиваться в банды. В Польше было введено военное положение, а бегущих от голодной смерти и нищеты жителей Северной Африки и Ближнего Востока гостеприимная Европа начала встречать оружейным огнем. В СМИ даже началась появляться информация о проекте «Крепость Европа». Не обошли проблемы и Советскую Федерацию, по которой последствия финансового кризиса пусть и ударили, но из-за наличия остатков социалистической экономики, той ее части, которая еще работала, удар страна выдержала. С началом моей работы в новой лаборатории, примерно в середине сентября 1994, закончилась Центральноамериканская война. США, испытывая огромные проблемы с экономикой, больше не могли продолжать изматывающий военный конфликт и по-тихому вывели свои войска, оставив на произвол судьбы лояльных им людей. В СМИ начались разговоры об объявлении независимости некоторыми штатами. И как вишенка на торте, в Питтсбурге произошла ядерная авария, большая часть сведения которой замалчивалась. Сама работа в лаборатории, которая была совмещена с написанием кандидатской работы, представляла собой ряд простейших задач: произвести расчеты, подготовить стенд или провести испытания. Ничего по-настоящему серьезное мне не доверяли, ссылаясь на мою малоопытность и юность, что выводило меня из себя, но я держался, лишь изредка позволяя себе придавить аурой паре особо наглых коллег. Темой для кандидатской было выбрано создание и конструирование киберпротезов на основе гидравлических систем. Как раз, когда все будет готово, данное направление станет максимально актуальным. Работая на основе немецкой технологии интерфейсного чипа, я избегал порицания и остракизма со стороны коллег, и если все пойдет как надо, то через год или меньше, у меня появится доступ к нормальным запчастям, из которых впоследствии можно будет сконструировать робота. Время текло, я ездил в институт на работу, в последнее время даже один, после того как родственники окончательно убедились в моей самостоятельности. Единственное значимое, что произошло до конца года, было переименование Советской Федерации в Союз Советских Суверенных Республик. Новые реформы генсека Андрея Горбарева превратили СССР в аналог Евросоюза, где каждая страна-участница имела почти полную автономию, но при этом состояла в общем экономическом пространстве. Также были продолжены реформы по еще большей интеграции того, что осталось от Союза в Европу, а рыночные отношения развивались семимильными шагами. В 1995, на фоне продолжающегося финансового кризиса, было странно слышать о начале строительства масс-драйвера для запуска небольших объектов в космос на горе Килиманджаро в Африке, как и о возобновлении программы создания корректируемых снарядов для стрелкового оружия в США. Обе эти разработки хоть и были весьма интересны, но при этом и стоили немалых денег. Закончилась зима, а за ней и весна, наступила пора экзаменов и защит дипломов, что снова привлекло в институт несколько десятков представителей как отечественных, так и иностранных фирм. Меня, для поддержания имиджа института, привлекли в приемную комиссию, правда без права голоса, но выглядело все благообразно. Молодого гения не зажимают старики, а работают с ней как с равной. Таким образом, часть выпускников имела честь лицезреть мое кислое лицо во время защиты дипломов или сдачи экзаменов. После окончания горячей поры, прошли несколько вечеров с иностранными гостями, где перед ними хвалились новейшими разработками и обсуждали возможность получения грантов и прочего финансирования. Пока большие дяди говорили о важных вещах, я спокойно стоял в углу и пробовал заинтересовавшие меня блюда со шведского стола. Роль элемента интерьера меня пока вполне устраивала. Единственными, кто подошел ко мне пообщаться, был представитель Росаки, тот же японец, что и вручал мне портативный компьютер год назад. Сибури Широ очень вежливо поинтересовался, как проходит моя дальнейшая учеба, восхитился выбранной темой для написания кандидатской работы и в конце тонко намекнул, что Арасака в курсе моих манипуляций с их подарком и не держит зла за сорванные планы. После окончания официальных мероприятий я покинул квартиру отца и со спокойной совестью переехал в родной дом. Очередное лето я решил провести, не только продолжая писать управляющие алгоритмы для своего первого робота, но и сделав следующий шаг в физическом развитии. Упражнения с собственным весом позволяли только поддерживать имеющуюся форму, но ощутимого прогресса уже не давали, а потому, мною был куплен набор гантелей, а в мастерской при институте выточен железный прут с резьбой на обеих его сторонах. Если предназначение гантелей было понятно, то прут был по большей части нужен для души. Вспоминая, как Доминика и несколько других техно-ассасинов обращались с глефами, я решил научиться чему-то подобному. За занятиями саморазвитием и редкими поездками в институт, чтобы выполнить ту или иную работу, прошло лето, а мое новое тело наконец-то вступило в фазу активного роста. Вытянуться удалось на добрые 15 сантиметров, если брать показатели начала года. И если рост в целом меня радовал, то все остальные признаки полового созревания запаздывали. Вторичные половые признаки так и остались в зачаточном уровне, на что мне в целом было наплевать, а вот отсутствие волос на теле было не слишком хорошим признаком. В начале нового учебного года случилось два важных для меня события. Во-первых, мою кандидатскую работу отправили на рассмотрение в Министерство образования, а во-вторых, из посольства Германии пришло заказное письмо с бланком для заполнения. И если первое меня не слишком волновало, то второе было намного интересней. Из-за внедрения положения крепости Европа на всей ее территории начали вводить специальные ИД, идентификационные карты, которые не только помогали ограничить поток мигрантов, но и делали своих обладателей фактическими гражданами Евросоюза. Вертя в руках бланк, я раздумывал, стоит ли оно того, заранее начать готовиться к переезду за границу. Ответ на этот вопрос пришел сам собой в январе 1996, когда после нарушения всех сроков на рассмотрение, мою кандидатскую работу вернули на доработку, а через месяц, за авторством уважаемого академика Анны СССР, вышла диссертация о применении гидравлики в киберпротезировании, в которой были описаны все мои идеи и наработки. Выместив свою ярость на ближайшей стене, разбив руки в кровь и организовав в ней несколько углублений, я уже был готов сорваться в Москву и превратить много мнящего о себе урода в пускающие слюни овощ, но меня успели перехватить. Кто-то из персонала лаборатории, увидев мой приступ буйства и сбежав от расползающейся по зданию раскрытой ауры пари, успел вызвать милицию. На выходе из здания меня ждало несколько мужчин в форме, которые пусть и испытывали передо мной настоящий ужас, но все же решили меня задержать. Как итог, несколько часов, проведенные в камере временного задержания, трое обделавшихся неудачника, которым не повезло оказаться со мной в одном помещении, и милый разговор со следователем, в котором я пояснил причину своего поведения. Пожилой майор посочувствовал моему горю, но предупредил, чтобы я не предпринимал никаких противоправных действий. Уже более-менее успокоившийся, я дал слово, что ничего такого делать не собираюсь, после чего меня выпустили. Придя домой, я размотал перебинтованные руки, чтобы сменить повязку и компресс, но, к моему огромному удивлению, они уже почти зажили, а молодая кожа лишь слегка выделялась на общем фоне. Следует исследовать данный феномен. На следующий день я стоял у дверей посольства Германии с заполненным бланком на получение ИТ, не испытывая ни малейших угрызений совести от своего поступка. Все прошло на удивление быстро, и после непродолжительного ожидания и снятия биометрических данных, у меня в кармане куртки лежал по сути паспорт гражданина Евросоюза. Правда, самостоятельно въехать на его территорию я смогу только по достижению совершеннолетия, до этого мне потребуется согласие законных опекунов. Последствием моего импульсивного поступка было не только значительное ухудшение репутации, как в лаборатории, так и в институте в целом, ну и аннулирование кандидатской работы из-за явного плагиата. Кто-то посмеивался мне в спину, кто-то не стеснялся в открытую говорить, что вся моя слава не более чем пиар-ход института, но были и те, кто прекрасно понимал подоплеку моего состояния. Последние, в числе которых был ректор, решили временно отстранить меня от работы и отправили в отпуск. Уже сам не желая находиться в пределах института, я собрал вещи и вернулся домой. Там, благодаря заботе бабушки, молчаливого сочувствия папы, который понимал мою боль от столь наглого предательства, и попытки растормошить от дедушки, я понемногу начал приходить в себя. Никакой работы, только физическая активность и походы в лес на охоту с друзьями и знакомыми деда, плюс заграничная художественная литература и немного музыки. На возвращение себе душевного равновесия ушло 2 месяца, за которые меня несколько раз возили на охоту в лес, где позволили пострелять как из ружей, так и из винтовок, поражаясь моей меткости. Упражнения с глифой достигли того уровня, когда я уже мог изрубить толстое бревно за несколько минут, а в художественной литературе мне попались книги о вселенной Вечной Войны. Было забавно читать представления людей о том месте, где я прожил без малого век, и в рамках хулиганства я написал и отправил издателям всего опуса по памяти восстановленной Lectio Divinitatis и сборник молитв Adeptus Mechanicus для починки, создания и обслуживания механизмов, не забыв подписаться. Через 3 месяца мне на почту пришел чек на 7000 фунтов, а в продаже появились отправленные мной книги, где меня указали как автора. Последствия от моего хулиганства были неожиданными. Когда я вернулся в институт, ко мне обратились несколько студентов с весьма необычной просьбой. Они, найдя где-то изданные от моего имени книги, попросили посвятить их в ряды Adeptus Mechanicus, наивные, заявив им, что посвящения они будут достойны только после послушничества, изучения священных ритуалов и тестов. Я надеялся отпугнуть их, но, к моему удивлению, 5 решили идти до конца и согласились. Так у меня появились ученики, которым можно полноценно проповедовать учение бога-машины. И пусть сами они воспринимали это как веселую игру, но я прекрасно видел, как они уже рефлекторно совершают некоторые ритуальные действия, а в моменты задумчивости проговаривают универсальные законы. Пока я отходил от предательства и искал себе новую тему для кандидатской работы, мир продолжал лихорадить. Если поначалу все было еще более-менее понятно и прогнозируемо, то к осени все полетело в тартарары. Мировой финансовый кризис достиг своего апогея, крупнейшие компании разорялись и ликвидировались, безработица захлестнула большую часть развитого мира, от США откололись все западные штаты, объявив о своей независимости. Вслед за этим самораспустилась НАТО, а все построенные этим альянсом военные базы в один момент опустили, что привело к началу множества локальных конфликтов по всему миру, пока небольших, но постепенно набирающих интенсивность. Лишившиеся работы и средств к существованию, люди начали сбиваться в банды и захватывая под свой контроль целые города. В Союзе ситуация была не лучше, вследствие проводимых рыночных реформ и активных попыток интеграции с Евросоюзом, последствия от мирового финансового кризиса ударили по стране Советов в полную мощь. Безработица, закрытие приватизированных предприятий, очередная активизация криминала. Все это сделало жизнь не только сложной в финансовом плане, но и крайне небезопасной, Теперь прогуливаться в темное время суток стало опасно не только на окраинах городов, но и в их центре. Моя семья держалась во многом за счет старых запасов, собственного хозяйства и тех небольших выплат мне и папе от государства. Жить стало сложнее, но мы приспособились. 1997 год ознаменовался не только началом открытых войн между странами, расположенными на Ближнем Востоке, но и окончательным падением США не только как сверхдержавы, но и как ход что-то значащей силы на мировой арене. Убийство президента и вице-президента, кризис власти и последовавшие за этим массовые погромы в районах, жители которых еще сохранили работу, привели к окончательному падению страны. Продолжался кризис и в Союзе, так, после возвращения с новогодних каникул, персонал лаборатории, в которой я работал, обнаружил, что все более-менее ценное из нее было вынесено, а все остальное сломано и подожжено. Нас временно распределили по кафедрам, обещая скорейшее восстановление утраченного, но было прекрасно видно, что ждать обещанного придется не меньше нескольких лет. Посчитав назначенную мне зарплату и прикинув, сколько я смогу заработать, если вернусь в бизнес по ремонту техники, мной был взят академический отпуск. Пусть дома было так же плохо, как во всей остальной стране, но зато я был рядом с теми людьми, которые мне дороги. Проводя большую часть времени с паяльником в руках, свободное время я тратил на доработку своего робота, заодно полируя свою кандидатскую работу по новой теме, а именно роботостроении, которую будет сложнее присвоить всяким уродам в высоких кабинетах, если прототип робота будет представлен мной на следующей встрече с иностранными инвесторами. Небольшой робот-паучок со сменными манипуляторами пока мало что мог, только двигаться согласно программе, выполнять простейшие команды и распознавать специально обозначенные препятствия. Увы, запрограммировать его на что-то большее не позволял современный уровень технологий, не хватало памяти на жестких дисках. Ближе к весне, у меня начали заказывать не только починку сломанной техники, но и простейшие электроприборы, такие как рации или сигнализации, срабатывающие на разрыв цепи. Большинство заказчиков были откровенно криминальными личностями, но выбирать не приходилось, если бы не они, от многих повседневных вещей пришлось бы отказаться. К маю, что-то незаметно изменилось в папе, он стал намного бодрее, начал делать зарядку вместе со мной и вообще повеселел. Начало лета 1997 ознаменовалось обменом ядерными ударами между странами-участниками ближневосточного конфликта. Последствия были ужасающие. Такие страны, как Иран, Ирак, Ливия, Чад и Арабские Эмираты, превращены в радиоактивный шлак, тысячи беженцев бегут из области заражения, а цены на нефть взлетают до небес. Данным фактом сумело вовремя воспользоваться правительство СССР и глава подкомитета по нефти Анатолий Новиков. Получив в казну мощные вливания, государство начало затыкать бюджетные дыры, разворачивать социальные программы и спонсировать почти умерший частный бизнес дешевыми кредитами. Все это понемногу улучшало ситуацию, но до полного восстановления было еще далеко. 19.07.1997 г. Закончив с очередным заказом, который принесет пару десятков евробаксов, я решил немного перекусить, а заодно разогреть еду на всех. Бабушка в это время хлопотала в саду, дедушка правил покосившийся забор, а папа как всегда был на смене, но вполне возможно, что он заскочит к нам на обед. Чтобы немного скоротать время, пока еда разогревается, я включил телевизор. На первом канале был балет «Лебединое озеро», как и на втором, а значит случилось что-то нехорошее. Выключив телевизор, я включил радио и начал переключать разные радиостанции, в надежде узнать о происходящем в стране. Большинство из них также выдавали только белый шум, но на одной из волн удалось расслышать сбивающуюся речь диктора. «Я не знаю, что происходит, по всему Ленинграду слышна стрельба. Люди в гражданском атакуют административные здания, вокзалы и телекоммуникационные узлы, им противостоят силы милиции. На окраинах, по слухам, видели бронетехнику и солдат. Если кто-то меня слышит, берите вещи первой необходимости и постарайтесь укрыться где-нибудь подальше от центра. Боевые действия в Ленинграде? Что, черт подери, творится в стране?» Решив не терять времени и оставив приемник на единственной рабочей радиоволне, я открыл окно, чтобы позвать дедушку и бабушку, но меня прервали. Три подержанных «Мерседеса» остановились у нашего участка, и из них стали выходить мужчины в кожаных куртках и с золотыми цепями на груди. Учитывая 30-градусную жару, Странный выбор одежды. Отбросив ненужные мысли, я бросился к тайнику деда с ружьем и начал быстро его собирать, заодно повесив себе поперек груди патронтаж. «Значит так, старый», — говорил самый наглый и здоровый на вид бандит стоящему у забора деду, «мы сейчас забираем твою тёлку и мирно уходим, ее уже заждались уважаемые люди. Тебе сказать, куда идти, или сам поймешь», — отвечал дедушка, готовясь то ли бить, то ли бежать, «чтобы я вам, уродом, свою внучку отдал, а я ведь хотел по-хорошему», — ответил бандит, потянувшись куда-то за пазуху. Медлить было нельзя. Прицелившись из открытого окна, я сосредоточился на своей цели, чтобы и его поразить, и дедушку не задеть. Не успел видимый мной бандит что-то сделать, как раздался выстрел, а дедушка пошатнулся и начал заваливаться на спину. Доля секунды и прозвучал второй выстрел, начавшийся крик бабушки оборвался не начавшись. Взгляд со стороны. Когда пахан подкинул дело, кабан не раздумывая согласился похитить малолетку, у которой из охраны старик и старуха, что может быть проще. Немного смущала фраза «валить всех свидетелей», но за 20 штук зеленых и не такое можно провернуть, а потому он приказал пацанчикам из своей бригады валить всех сразу после того, как он закончит говорить. Кирпич и баня сработали как надо и за секунду завалили стариков, сейчас сгробастаем малолетку и можно валить. Это были последние мысли главаря банды, перед тем как его голова взорвалась от попадания в нее крупной картечи. За первым выстрелом последовал второй, обрывая существование еще одного бандита. Остальные, сориентировавшись, начали беспорядочно палить по открытому окну, из которого были видны вспышки выстрелов. Но было что-то не так, что-то неправильное, что-то, что пугало матерых уголовников и убийц до мокрых штанов. Из дома раздался нечеловеческий вой, от которого дрожали стекла и барабанные перепонки, следом из соседнего окна пальнули дуплетом, отправив еще одного убийцу на встречу с чертями. А потом началась настоящая чертовщина. Двери незаглушенных машин наглухо закрылись, замуровав в них оставшихся за рулем водителей, а прокачанные аудиосистемы на полной мощности стали дублировать крик из дома. Неудачники, решившие подождать за рулем, пытались выбить стекла или как-то по-другому выбраться из ловушки, но лишь беспорядочно метались по салону, пока из их ушей и глаз начинала течь кровь. Взбесившиеся машины на этом не остановились и начали давить тех, кто стоял перед ними. Уворачиваясь от взбесившихся машин, бандиты, уже потерявшие шестерых своих подельников, бросились к дому, прекрасно понимая, что ничего хорошего на открытом пространстве их не ждет, за что двое из них тут же попрощались с жизнями, получив заряд картечи. Морозко, как самый отбитый из бригады, решил закончить все по-быстрому, наплевав на деньги и прочее дерьмо, и бросил в открытое окно дома гранату. Секунды до взрыва тянулись бесконечно долго, но за секунду до него из-за дома раздался звук бьющегося стекла, который еле удалось расслышать из-за скрежета металла бьющихся о деревья машин и звучащий из них нечеловеческий вой. Поняв, что их цель избежала взрыва, двое самых смелых убийц бросились на задний двор, но спустя секунду оттуда раздался полный страха и отчаяния крик. Второй выбежал и, не разбирая дороги, побежал прямо под колеса все еще беснующихся автомобилей, а судьбе первого стало известно, когда его голова вылетела из-за угла дома. Находящиеся в панике бандиты не знали, что делать. Иррациональный страх, пропитывающий сам воздух, взбесившиеся машины, как в фильмах ужасов и бешеная тёлка, которая уже завалила половину бригады. Не зная, как поступить, отбросы поступили как привыкли, а именно открыли огонь по углу дома, туда, где затаился их страх. Какофония выстрелов с каждой секундой становилась все жиже, в пистолетах закончились патроны, и стоило прозвучать последнему щелчку, как из-за угла выскочила разъяренная фурия с палкой в руках. Вся в порезах, с пропитанной кровью одеждой, она выглядела настоящей немезидой. Двигаясь неестественно быстро, фурия начала свою жатву, ведь на конце ее палки было закреплено немаленькое лезвие, которое рубило взрослых мужчин на части. Секунда, и бросивший гранату морозко сначала лишается правой руки, а потом его горло до позвоночника перерубает лезвие глефы. Полсекунды, и еще один убийца лишается головы. Миг, и сердце его соседа пронзает острая сталь. Пока бешеная извлекала свое оружие из груди трупа, косой хотел было шмальнуть ей в спину, он как раз успел перезарядить пистолет, но краем глаза он уловил движение и дернулся в сторону новой опасности, но было поздно. Миниатюрный, не больше кошки, робот-паук бросился в лицо обидчика своего создателя. Гидравлические ноги впились в плоть, а два манипулятора начали наносить один за другим удары по глазам, пока не выбили их. Воя от боли и ужаса, косой палил из пистолета во все стороны, а когда пули закончились, начал наносить беспорядочные удары по своему мучителю. Робот-паук пусть и был выполнен из высококачественной стали, но при этом оставался достаточно хрупким, его электронная начинка была ничем не прикрыта, а потому, как только ослепленный убийца задел чувствительную электронику, хватка робота ослабла. Ничего не видя, слепой бандит начал молотить по своему мучителю голыми руками, превращая хрупкого робота в набор запчастей. Пока косой разбирался с роботом, последний бандит попытался сбежать, но его настигла глефа, пронзившая его насквозь. Фурия, видя своего последнего противника, который слепо молотил разбитыми руками смешавшиеся с землей остатки робота, бросилась к своей последней жертве. Давя своей неестественной аурой, она выжигала саму душу из жертвы, пока та пыталась закрыться от града ударов сверху. Как только тело последнего убийцы затихло, Фурия устало поднялась с него и осмотрелась, откинув назад пропитанные кровью волосы. Все стихло, конец взгляда со стороны. Почувствовав, что тело подо мной окончательно обмякло, я с трудом поднялся на ноги, и на меня нахлынуло все. Боль от пули в плече и боку, разорванных связках и мышцах, усталость от боя. Откинув свалившиеся мокрые волосы, я осмотрелся. Все враги мертвы, а значит, бабушка, дедушка. Бросившись к телу деда, я тут же начал пытаться прощупать пульс, но его не было. Разорвав рубашку на груди, я увидел аккуратное отверстие от пули прямо напротив сердца. Что-то попало в глаза, отчего они начали слезиться. Хриплый стон со стороны бабушки. Секунда, и я уже рядом с ней, стараясь понять, что с ней не так и что я могу сделать. Кровь изо рта выходит толчками, лицо бледное, значит, кровопотеря, надо пережать. Морщинистая рука тронула меня за щеку, и наши взгляды встретились. Она хотела что-то сказать, но из ее рта лишь вырвалась очередная порция крови. Бесконечно долгое мгновение мы смотрели друг на друга. В ее глазах я видел лишь сожаление и радость от того, что со мной все в порядке. Мгновение закончилось, и ее рука обмякла, а грудная клетка перестала подниматься. Она умерла. Больше не сдерживая эмоций, я начал рыдать от потери, от того, что не смог защитить, от своей беспомощности и несправедливости. Отдавшись горю, я не обращал внимания ни на что вокруг. Укол в спину, электрический разряд, и мое сознание улетает в темноту. Часть 5. Бегущая. Примечание к части. Новая глава, да еще и больше обычного. Приятного чтения. Интерлюдия 1. Балтийское море. Контейнеровоз компании WTC. Каюты для сопровождающих. Труми сама. Миссия выполнена. Объект захвачен и помещен в специальный контейнер. Через 3 недели Китаноко, дитя Севера, прибудет в Америку, где ответственность за нее возьмет Махакура-сан. Закончив говорить, японец в дорогом костюме стал ожидать, что ему ответит его начальник по спутниковому телефону. «Отлично, Широ-кун, ты сделал все правильно, были ли какие-то проблемы при захвате?» Из трубки раздался слегка сонный голос другого мужчины. «Как я слышал, эти северные варвары весьма непредсказуемы. Да, Труми-сама, проблемы возникли, но мы сумели их минимизировать, полученные объектом ранения. Повтори, что ты сказал?» Голос из трубки был в ярости. «Ты что, прослушал тот момент, когда я тебе говорил, что захватить Китаноко – это личный приказ одного из приближенных Арасаки-самы? Или ты не понял фразы «провести захват без привлечения лишнего внимания»? Труми-сан, я просто посчитал, что гражданская война между гайдзинами – это лучший момент, но объект не хотел покидать пределы своего дома, поэтому я решил нанять местных тазаку, бандитов. Ты непроходимый тупица, Широ. Что тебе мешало вызвать Китаноко на частную беседу, или как-то по-другому выманить в безлюдное место? Я подумал, что так все пройдет незаметней. Незаметней? Объект ранен, а значит, была открыта стрельба, ее хоть не тронули? Нет, Труми сама, все в точности наоборот. Китаноко сама расправилась со всеми нападающими, мне пришлось применить шокер, чтобы не захватить ее. Я уже понял, что ты абсолютная бездарность, Широ. Сколько было противников у нашей цели? 12. Она в одиночку расправилась с 12 тазаку, без твоей помощи. Впечатляет, у нее дух воина, а значит, сломить ее будет сложнее. Ну ничего, Как только она окажется в Японии, ей уже не сбежать. И ты что-то говорил про ранение. Надеюсь, ничего серьезного. Все хорошо. Теруми сама. Жизненно важных органов задето не было. Как только мы захватили Китаноко, то сразу обработали ей все раны. Так что ее жизни ничего не угрожает. Но, говори уже, что за, но, нетерпящим иносказания тоном уточнил голос начальника из трубки. Когда пришло время менять повязки, под ними не было и следа от ранений. Все раны зажили за несколько часов. Как интересно, значит, наша маленькая гостья хранит в себе намного больше секретов, чем мы предполагали ранее. Какие-нибудь еще странности? Нет, Теруми-сан, ответил Широ, прекрасно представляя, что с ним будет, когда он расскажет своему начальнику о взбесившихся машинах, которые сами убили своих водителей, а потом ринулись на помощь они. Хорошо, тогда план остается прежним. Ты сопровождаешь Китаноко до побережья Америки, где передашь ее Махакура-куну. Не забудь, что объект все это время должен быть без сознания. Нам не нужны лишние неприятности. Сам знаешь, что будет, если кто-то обнаружит в нашем контейнере бессознательное тело. Хай, Теруми сама. Я уже подключил ее к системе жизнеобеспечения, благодаря которой в кровь объекта поступают не только питательные вещества, но и мощные снотворные. Запасы веществ в контейнере хватит на полгода. Отлично, тогда у меня будет для тебя еще одно поручение. Как будешь проверять объект, возьми у нее кровь на анализ. Пробирки передашь нашему человеку в ближайшем порту. Хватит 5 ампул. Хай, Теруми сама, все будет сделано. Хорошо, Широ-кун, и запомни, если с Китаноко что-то случится, ты и твоя семья об этом пожалеете. Решив не давать подчиненному сказать последнее слово, Теруми Кага, директор одной из лабораторий инновационных исследований Арасаки, повесил трубку спутникового телефона. Его мысли были о новых открытиях, что даст ему такой ценный актив, как эта девка. Глупые гайдзины не рассмотрели драгоценный камень и отбросили его в сторону, смешав с пустыми блестяшками, но не он. Он то сразу понял перспективы предложенной девкой технологии. И если бы не проклятые немцы, которые, как и он, рассмотрели потенциал юного дарования и первыми не подсуетились, то все было бы иначе. Китаноко просто пригласили бы работать в Арасаку, где она трудилась на благо Дзайбацу. Но поздно жалеть о прошлом, главное, что неограненный бриллиант теперь у него в руках, а его обработкой он займется лично. Надо будет перечитать наставления славных предков по воспитанию слуг, особенно те, в которых описывается ломка рабов. Вернувшись в свой мягкий футон, Теруми Кага мгновенно заснул, а снились ему его блестящие перспективы. Как он входит в совет директоров Арасаки, как господин советуется с ним по важным вопросам, и как он же предлагает ему, Теруми Каге, обручить его дочь юного Юринобу, младшего сына Сабура Арасаки. И все это ему обеспечит гайдзинка, которую было так просто захватить. Совсем скоро у него начнется новая жизнь, лучшая жизнь. Конец интерлюдии. В себя я приходил долго. Сознание было мутным и тягучим, как будто меня накачали какими-то наркотиками или чем-то подобным. Оглядывая окружающее меня пространство, я пытался понять, где я. Стены из металла, удушливая жара и постоянная тряска. Меня везут куда-то в металлическом контейнере, судя по всему, на грузовике. С этим разобрались. Теперь переходим к собственному осмотру. Кое-как сфокусировав зрение, я начал осмотр своего тела. Так, я закреплен на широкой кровати из трубок с помощью широких кожаных ремней, а к венам на руках тянутся трубочки с жидкостью. Одежда не моя, а что-то напоминающее больничную накидку из американских фильмов. Попытка вспомнить, как я здесь оказался, привела к тому, что у меня перед глазами всплыли тела бабушки и дедушки, бой с непонятно откуда взявшимися уродами, а потом все обрывалось. От воспоминания о смерти близких мне людей, меня сначала накрыла апатия, но осознание того, что все, кто это организовал, еще не понесли свое наказание, вызвало вспышку гнева, которая не только задвинула печаль на задний план, но и прояснила сознание. Гнев слегка нарушил рефлекторный контроль над аурой, отчего везущая меня машина слегка вильнула. Горевать я буду потом, сейчас надо выбираться. Немного подергав путы, я понял, что несмотря на свою основательность, они не слишком плотно прилегают к коже, скорее удерживая меня в одном положении, чем реально сковывая. Поэтому я медленно начал вытаскивать руки из оков. Секунда, и обе руки свободны, а я уже выдергиваю капельницы из своих вен. Следом пришел черед остальных ремней, напоследок оставив систему утилизации отходов. Оказавшись на свободе, я принялся детальнее осматривать место своего заключения. Металлические стены были малоинтересны, зато сама начинка контейнера была весьма примечательна. Система поддержания жизни, несколько бочонков с реагентами и аккумуляторный блок, который питал все это великолепие. Стучаться в стены и просить меня выпустить я смысла не видел, так как мои похитители точно не проникнутся моими слезными уговорами, а значит, надо действовать иначе. Сначала я попробую как-нибудь вскрыть двери контейнера, а дальше действовать по обстоятельствам. Если этого не получится, то придется прибегать к плану Б, который мне не очень нравится, точнее последствия его реализации. Шарашить в сторону водителей аурой пари, чтобы вызвать у них панику, с одной стороны даст достаточно быстрый результат, а с другой несет немалые риски. Потерявшая управление машина может перевернуться, загореться или столкнуться с чем-то массивным, при этом я останусь внутри замкнутого пространства. Так что приступаем к плану А. В первую очередь я начал искать что-то длинное и твердое, чтобы расковырять двери контейнера. Однако, учитывая весьма аскетичное убранство грузового контейнера, мои поиски закончились ничем. Тогда я поближе присмотрелся к моему ложу. Больничная койка была выполнена из тонких стальных прутов, скрепленных между собой болтами, на которой был постелен толстый матрас. Не имея других вариантов, я начал разбирать койку. Не имея никаких инструментов, пришлось импровизировать, с одной стороны зажимая болт пальцами, а с другой приводя его в движение туго скрученным пучком волос. Полчаса мучений, и первый болт откручен, осталось 5. Еще 3 часа, и я стал гордым обладателем полой стальной палки. Есть чем гордиться. За время моих мучений с болтами, организм окончательно оправился от последствий длительного приема транквилизаторов и мышление пришло в норму. И помимо того, что на меня начал накатывать нечеловеческий голод, перед мысленным взором проносились последние мгновения мирной жизни. Я слишком расслабился, окруженный хорошими людьми, совершенно забыв об истинной природе любого мира, и даже те предательства, которые мне довелось перенести, ничему меня не научили. А значит, надо наконец начать действовать, не ждать, пока все само упадет в руки, а брать. Вскрыв бак с питательным раствором, удалось немного унять голод. Вынырнув из тяжелых мыслей, обдумывание которых заняло несколько секунд реального времени, я начал реализовывать свой план. Первую металлическую палку я с одной стороны смял так, чтобы с ее помощью можно было откручивать болты, а потом изогнул, для создания рычага. Получив пусть примитивный, но инструмент, работа по разборке койки пошла намного быстрее, и через несколько десятков минут от нее остался только матрас. Осмотрев запорный механизм, начинка которого оказалась за тонким листом жести, который я без труда отодрал, я начал сооружать рычаги, с помощью которых двери контейнера можно было открыть. Надавить тут, ударить там, и вот стальные штыри понемногу выходят из пазов, открывая мне путь на свободу. Однако, мои манипуляции не остались незамеченными, и грузовик начал тормозить. Делать было нечего, и я начал готовиться к встрече неизвестных гостей. Единственную лампочку отключить путем обрыва проводов, небольшую металлическую палку со сплюснутым концом прислонить к стенке, как оружие ближнего боя, а бак, в который сливались мои отходы, поставить поближе к двери и открыть. Тошнотворный запах тут же заполнил все пространство, но я отстранился от него и начал ждать. Минута, две, и вот грузовик окончательно остановился. Разговоры моих похитителей или их шаги расслышать было нереально, но я и не особо старался. Еще минута, и запорный механизм контейнера начал плавно открываться, сначала правая дверь, потом левая. Яркий свет на мгновение ослепил меня, но тело действовало самостоятельно, со всей возможной силой толкнув бак с нечистотами в сторону моего пленителя. Не дожидаясь, пока мужчина придет в себя после зловонного душа, я уже оказался над ним, твердо сжимая плохо заточенный кусок металла. Мгновение, и грязно ругающийся мужчина замолкает, когда мой импровизированный кинжал входит ему в область над ключицей сверху вниз, минуя плотный жилет. Одним ударом я ограничиваться не собирался, молотя куском трубы в неприкрытые одежды и участки кожи, превращая их в решето. Как только стало понятно, что первый мой противник окончательно мертв, я тут же бросился под грузовик, чтобы занять максимально выгодное положение, подхватив электрошокер, который выпал из его рук. Бег по покрытому песком раскаленному асфальту, то еще удовольствие, но выбирать не приходилось, О содранных коленках и обожженных ступнях буду думать потом. Как я и ожидал, как минимум один напарник моей первой жертвы решил проверить, что случилось и почему его друг так долго не отвечает на его крики. Надо затаиться, а как только он отвлечется, напасть со спины. Чувствуя, как поджариваются мои ступни, я терпел и сидел без звука в засаде. Смотря, как эта сволочь в развалочку идет к своей смерти, я хотел его поторопить, но нужно выжидать. Удачный момент настал, когда перед моим пленителем открылась картина расправы над его напарником. Он застыл на месте, стараясь понять, что произошло. Именно этот момент я выбрал, чтобы зайти к нему за спину и прижать электрошокер к открытой шее. Тело здорового мужчины забилось в конвульсиях, но я продолжал быть его током, пока не убедился, что он стопроцентно потерял сознание. Его тело я затащил под грузовик и принялся обыскивать, постоянно прислушиваясь к окружающим звукам, чтобы не проворонить кого-нибудь еще. Бронежилет мне был бесполезен, обувь велика, но лучше, чем ничего, а вот глок в поясной кобуре, то, что доктор прописал. Проверив магазин и патрон в патроннике, я приготовил оружие к стрельбе и двинулся к кабине грузовика с теневой стороны. Максимально затянув огромные ботинки и стараясь не задумываться, что будет продуктом реакции моей обожженной кожи и многодневного пота, мне удалось достигнуть кабины почти бесшумно. Никакого движения замечено не было, но это не повод расслабляться. Тихо и аккуратно открыв дверь с пассажирской стороны, я тут же отпрыгнул из ее проема, ожидая атаки, которой не последовало. Прислушавшись, все, что мне удалось расслышать, так это тихий храп неизвестного. Забравшись в кабину, передо мной предстала картина спящего субтильного юноши в такой же одежде, как у остальных моих пленителей. Немного подумав и осмотрев окружающий меня пустынный пейзаж, было решено не пачкать кабину моего грузовика лишней кровью. Плюс узнать, где я и кто меня заказал, было бы весьма кстати. Стараясь действовать максимально тихо, мною было извлечено все оружие из кабины, и мой арсенал пополнился еще одним пистолетом Glock, помповым дробовиком Винчестер и винтовкой М1 Garand, а значит, пора будить спящую красавицу. Подобрав с обочины несколько небольших камней, я начал бросать их в спящего человека, стараясь попасть по лицу. «Майк, кончай меня доставать», — сонно пробормотал он, прикрывая лицо. «Я знаю, что скоро моя очередь садится за руль». Наивный, взяв камень покрупнее, я со всей силы запустил его ему в голову. «Я тебе сейчас голову прострелю, сраный урод». Окончательно проснувшийся юноша открыл глаза, чтобы найти своего обидчика, но увидел то, что не укладывалось в его картину мира. Худая девушка в развивающемся больничном халате целилась в него из пистолета «М, привет». Быстро вышел из машины. Играть я с ним не собирался, лучше запачкать салон кровью, чем рисковать снова оказаться в плену. Держи руки, чтобы я их видел, и только попробуй дернуться, пуля летит быстрее, чем ты думаешь. Хорошо, хорошо, малышка, главное не стреляй. Как-то странно улыбнувшись, последний из похитителей начал медленно выбираться из кабины. Меня зовут Фрэнк Лидл, а тебя? Тебе это знать не обязательно. Дождавшись, пока он спрыгнет на землю, я повел стволом в сторону пустыни. Медленно иди туда. Для тебя все что угодно. Продолжая кривить лицо, юноша размеренно побрел туда, куда я указал. Все, хватит, остановись, приказал я, когда мой пленник достиг небольшого холмика. А теперь раздевайся. Мы сразу перейдем к такому роду отношениям, и рассказывай, кто вас нанял и куда вы ехали. Не обращая внимания на его нелогичный вопрос, я для убедительности выстрелил так, чтобы пуля пролетела у самого его уха. «Понял, понял, ты настроена серьезно, не надо стрелять». Начав стягивать с себя бронежилет, юноша слегка занервничал. «Нанял нас какой-то узкоглазый, я в них не разбираюсь, обещал 5 штук за доставку контейнера, а ехали мы в Лос-Анджелес, в порт, где мы находимся сейчас, и штаны снимай тоже. В Техасе, подруга, ты что с луны свалилась?» Стянув штаны, мой пленник остался в одних ботинках и трусах. «Нет, из того контейнера, который вы везли». Видимо, что-то поняв, юноша начал поворачивать голову, чтобы спросить что-то еще, но я выстрелил. Его голова взорвалась, а тело завалилось за холм. Подойдя к сваленной в кучу одежде, я посмотрел на труп, точно мертв, с разбрызганными по песку мозгами не живут. Собрав одежду, я отнес ее к грузовику и решил разобраться с оглушенным. Его грузное тело лежало без движения, пульс не прощупывался, а значит, он тоже умер, скорее всего от сердечного приступа. Хорошо, меньше проблем. Избавившись от потенциальной угрозы, я начал одеваться, потому что бегать полуголым по пустыне не самая лучшая затея. Вместо нижнего белья я намотал порванный больничный халат как-то забедренную повязку, а сверху натянул комплект одежды, доставшийся от юноши. Он был слегка великоват, но это лучше, чем ничего. Раздумывая, как буду ушивать болтающиеся на мне штаны, я приступил к самому важному – сбору трофеев. Начну с первой жертвы. Так, по виду это азиат, скорее всего японец, но это не точно. Из ценного на нем только бронежилет, основательно пропитанный кровью, и пояс с пистолетом и несколькими запасными магазинами, все тот же Глок. Закинув бронежилет в контейнер, может когда-нибудь пригодится, а пояс с оружием отложив в сторону, мне ничего не оставалось, как начать проверять внутренние карманы трупа. Пачка сигарет, зажигалка, перочинный нож и, наконец, бумажник, в котором обнаружилось немного наличности, пластиковые карты, документы на некого Сатору Хаку и фотографии семьи из 4 человек. Все лишнее было отложено в сторону для дальнейшего сожжения, а деньги и полезные вещи были рассованы по карманам. Еще немного подумав, я снял с трупа ботинки, небольшое обручальное кольцо и заляпанную кровью цепочку. Мне сейчас может пригодиться любая мелочь. Оттащив труп за тот же холмик, где лежал юноша, я принялся за осмотр толстяка. Ничего интересного у него обнаружить не удалось. Немного налички, немного патронов и всякие полезные мелочи. Избавив его от лишней одежды, которую еще можно было повторно использовать, я оттащил тело к его товарищам. С основной частью закончили, теперь надо побыстрее смываться с места преступления, чтобы случайный путник не поднял лишнего шума, а мне не пришлось убивать лишних людей. Закинув все трофеи в кабину, я сел за руль грузовика, пытаясь понять, как им управлять. Несколько минут и большегруз уносится вдаль, оставляя за собой тела своих бывших владельцев. Едя в пределах оптимальной для такой машины скорости, я размышлял, что теперь делать. Первый пункт плана выполнен, меня больше не держат в плену, у меня есть собственный транспорт и кое-какие деньги. Теперь надо решить, куда ехать и что делать, а еще, как побыстрее избавиться от столь приметной машины и приобрести себе что-нибудь попроще. После экстренного пробуждения, короткой схватки и приложенных усилий по перетаскиванию совсем нелегких тел, мой организм требовал не только отдыха, но и нормальной еды. С первым все решалось достаточно просто. В задней части грузовика была неплохая лежанка, а вот для утоления голода требовалось немного пошариться по доставшимся мне хоромам. Проведя в пути весь световой день, остановку я решил совершить около неприметной заправки, где можно было не только спокойно отдохнуть на выделенной парковке, но и заправиться. Помимо меня на ней находилось еще несколько машин, но все они были легковыми и были разукрашены разными граффити. Припарковавшись в отдалении от основной группы, которая уже успела развести костер и рассесться вокруг него, я занялся детальным обыском кабины грузовика. Если в самой кабине было только два сидячих места и небольшая койка сбоку, то чуть дальше находился настоящий дом на колесах. Мини-холодильник, горелка на пропане, бак с чистой водой и настоящий туалет. Никакой роскоши, но в моих условиях выбирать не приходится. Проверив запасы еды, мною был организован ужин из консервированных бобов и не менее консервированных сосисок, просто и сытно. Утолив голод и борясь с накатывающей сонливостью, я начал обыск кабины. Патроны, чистые запасные вещи, набор инструментов для ремонта, несколько тайников с деньгами, но самым важным, что особо привлекло мое внимание, были документы. В той их части, что была составлена на английском, было сказано, что компания грузоперевозки Кроу заключили контракт с частным лицом на перевозку биологически опасного груза, при этом отдельным пунктом значилось, что сотрудники компании не имели права вскрывать и даже заглядывать в перевозимый контейнер, право на это имел только сопровождающий. Вторая часть документов была на японском, и из их содержимого я ничего не понял, так как изучать этот язык не видел смысла, о чем сейчас жалею. Через несколько часов, закончив подшивать свои новые штаны и приведя содержимое кабины грузовика в относительный порядок, я со спокойной душой решил лечь спать, предварительно заперев все двери и окна. При этом весь имеющийся арсенал был заряжен и разложен так, чтобы его можно было максимально быстро достать для боя. Утро наступило внезапно, но отдохнувший и сытый организм был бодр и весел. Проверив, не попытался ли кто-нибудь меня ограбить или влезть в машину, я надел подшитую под меня одежду, намотал толстый слой портянок, чтобы ботинки не болтались, и решил уточнить цены на заправке. Мультирасовая группа на разукрашенных машинах проводила меня взглядом, но ничего не сказала. Внутри заправки меня встретил скучающий продавец, который проводил меня абсолютно безразличным взглядом. Ассортимент не поражал воображение. Консервы, чипсы, немного газировки и питьевая вода. Отдельно у кассы висел прейскурант самой заправки, где обозначалась цена за галлоны топлива и технической воды. Не знаю, насколько цены тут завышены, но имеющейся наличности мне хватит на несколько десятков полных баков. Набрав себе еды с запасом и оплатив заправку под крышку, я вышел из мини-маркета и подогнал свой грузовик к колонкам. Последним, что я решил проверить перед тем, как двигаться дальше, было содержимое капота грузовика. Не хотелось бы заглохнуть где-то посреди ничего. После осмотра двигателя и прочих систем, на мой взгляд, грузовик оказался во вполне приличном состоянии. Требовалось долить масла, слегка прочистить радиатор, подтянуть парочку болтов, ну и вырвать несколько следящих жучков, чем я и занялся. Занимаясь своими делами, я не переставал наблюдать за окрестностями, чтобы в случае чего дать быстрый и максимально жестокий отпор, а потому приближение ко мне парочки мужчин из собирающейся уезжать группы не остались незамеченным. Хола. Старший мужчина вышел вперед, поприветствовав меня, при этом демонстративно держа руки на виду. «Тебе нужна помощь, Чика. Не подумай ничего плохого, но мои амигос отлично разбираются в машинах и могут тебе помочь за небольшую плату». «Исп». «Нет, спасибо», на их родном языке ответил я. «Я прекрасно справлюсь сама». «Исп». «О, ты прекрасно говоришь на испанском, но акцент все еще чувствуется», посмотрев на меня с явным уважением, сказал мужчина. «Тогда, если тебе не нужна помощь, позволь дать тебе бесплатный совет. Если ты угнала чужой грузовик, то потрудись закрасить опознавательные знаки». «Исп». «Спасибо за совет». Логотипы компании на дверях и капоте действительно были демаскирующим фактором, но вот только у меня не было краски, а за небольшую плату ты и твои друзья не помогут мне с малярными работами. «Исп». «Конечно помогут, и даже возьмут совсем немного, но только в обмен на хорошую историю». «Исп». «С чего ты взял, что у меня она есть?» Немного напрягшись, спросил я. «Исп». «Белая девочка, в чужой одежде, на чужой машине посреди пустыни», загибая пальцы, начал перечислять мужчина. «За этим явно стоит увлекательная история». «Исп». «А если девочка не хочет рассказывать ее?» «Исп». «Что ж, тогда я удовлетворюсь деньгами, мы кочевники с уважением относимся к чужим секретам», пожал плечами мой собеседник. «Тебе просто перекрасить машину, или еще и номера заменить». «Исп». «Все вместе, не стоит давать лишние зацепки тем». «Исп». «Вот, а ты говорила, что не хочешь рассказывать историю», рассмеялся мужчина. «А она сама уже льется из тебя». Пока мужчина продолжал со мной разговаривать, его друзья на удивление быстро справились со своей задачей, перекрасив кузов грузовика в белый, скрыв все отличительные признаки, указывающие на предыдущих владельцев, а под конец поменяв номер. Все это обошлось мне в 300 евробаксов, что немало, но выбора у меня не было, скрытность превыше всего. За все время, которое ушло на покрасочные работы, ни один из кочевников даже не подумал залезть внутрь моей машины или что-то украсть, что повысило их репутацию в моих глазах, но не настолько, чтобы проникнуться к ним безграничным доверием. И последний совет от старого Мигеля. Девочка с интересной историей, передав мою плату одному из своих друзей, который тут же побежал в сторону магазина, настрой радио на полицейскую волну, чтобы избежать лишних проблем и держи ухо востро. С благодарностью кивнув ему, я залез на водительское сиденье и начал изучать бумажную карту, которая лежала в бардачке, чтобы определить, куда мне будет лучше всего направиться. На первый взгляд лучше всего будет осесть в каком-нибудь большом городе, открыть свою мастерскую и понемногу налаживать жизнь, но все упиралось в том месте, где я оказался. Половина с шасси час пребывала в состоянии анархии, люди бежали кто куда, на дорогах и в городах бесновались банды, а официальные власти поддерживали относительный порядок всего в парочке восточных штатов. При таких вводных условиях, мне не то что открыть мастерскую, доехать до нее не дадут, убив и ограбив где-то по пути, а значит, надо набирать себе помощников или примкнуть к какой-то группе. С первым были проблемы, так как никто в здравом уме не последует за 16-летней девушкой из ниоткуда, а вот со вторым было немного проще, так как в любой банде или группе беженцев пригодится умелый техник. Остается вопрос, к кому примкнуть. Банды, не вариант, несмотря на все мои навыки, мне все еще нужно спать, а значит, кто-нибудь из особо отчаянных бандитов может рискнуть меня или убить, или перевести в статус раба. Беженцы, тоже не лучший вариант. После разговора с Мигелем и сопоставления известных ранее фактов, данная группа населения – это аморфная масса, стремящаяся только к тому, чтобы поскорее перебраться туда, где их жизнь вновь станет спокойной и сытой. То есть как только они достигнут своей цели, я вновь останусь один. Остается последний вариант – кочевники. Эти ребята сознательно ведут кочевой образ жизни, держатся вместе и принимают всех, кто готов жить по их правилам, что меня в целом вполне устраивало. Однако выбор, к кому примкнуть, стоило делать аккуратно, так как и среди кочевников были отморозки, мастерски скрывающие свои истинные мотивы. Уже в пути, свернув на север в более благоприятные места, я, как и посоветовал Мигель, переключился на полицейскую волну. И если по большую часть времени ничего интересного из динамиков не доносилось, то ближе к вечеру по радио было объявлено об обнаружении трех изрядно погрызенных трупов со следами смерти от огнестрельного оружия и без одежды. Еще было объявлено о пропаже грузовика фирмы грузоперевозки «Кроу», а значит, надо ускориться. Сверяясь с картой и строя свой маршрут через второстепенные дороги, на которых меньше шансов, что меня перехватит, мой путь лежал на север, в Канзас. Проведя всю ночь за рулем, еще раз заправившись на попавшейся мне рабочей заправке, мне удалось проехать более 800 километров, покинув Техас. Главная опасность миновала, а значит, можно немного расслабиться и немного отдохнуть. Организм еще не успел полностью восстановиться после длительного воздействия транквилизаторов и внутривенного питания. Остановившись на окраине покинутого городка, я произвел нормальное обслуживание доставшегося мне оружия, почистил его, смазал и даже пристрелял, используя в качестве мишени пустые консервные банки. Закончив разбираться с оружием, поев и отоспавшись, я принялся за осмотр городка, на окраине которого остановился. Саблет выглядывал на фоне окружающей его выжженной солнцем пустоши почти противоестественно, как напоминание о другой жизни. Следя за его улицами, мной не было замечено никакого движения ни на центральной улице, ни в заброшенных домах. Взвесив все плюсы и минусы, было решено поискать в заброшенном городе чего-нибудь полезного, что в случае чего можно будет обменять на еду, топливо и патроны. Мародерство – это, конечно, плохо, но выбора у меня особого нет. Заехав на центральную улицу, я начал рассматривать покосившиеся витрины магазинчиков, намечая план осмотра. Первым на очереди стал продуктовый магазин, в котором пусть и царила разруха, но кое-что ценное мной все же было обнаружено. Несколько упаковок с водой, сушеное мясо и вездесущие консервированные бобы, чего обнаружить не удалось, так это алкоголя и чего-нибудь вкусного и калорийного. Следом я залез в магазин одежды, где смог подобрать кое-что своего размера. Пусть все мной обнаруженное было покрыто слоем песка и пыли, но это было лучше, чем носить ушитую одежду с чужого плеча. Последним на очереди был оружейный магазин, в котором произошло не только настоящее побоище, если судить по следам на стенах и трупам на полу, но и полноценный пожар, от которого выгорели все деревянные части интерьера. Особенно жаль было верстак, от которого осталось лишь покрытые копотью и сажей инструменты, полностью негодные к дальнейшего использования. Однако, обследуя здание, мне удалось обнаружить несколько закрытых сейфов со следами взлома, а значит, в них сохранилось что-то ценное, но без специального оборудования мне их не взломать. Закончив с магазинами, я начал осмотр офиса местного врача или фельдшера. В том разгроме, который здесь царил, определить было нельзя. Однако, кое-что ценное обнаружить все же удалось. Набор старых многоразовых шприцов, древний хирургический набор в кожаном саквояже и самое главное, стетоскоп, который является главным помощником не только любого врача, но и взломщика. Закинув свои находки в кабину, я вернулся в оружейный магазин и приступил к взлому сейфов. Полчаса подбирая правильную комбинацию к первому из них, в итоге я оказался обладателем нескольких десятков цинков с разнообразными патронами, коробками с обоймами и двумя особыми на вид стволами. Первым был классический револьвер калибра 0.44 Magnum с богато украшенным корпусом и накладками на рукояти с кости, а второй снайперская винтовка Barrett M90, калибра 12,7, неплохой улов. Остальные сейфы были попроще как для взлома, так и по своему содержимому. Патроны, гражданские пистолеты, дробовики и винтовки, немного наличности, но главной находкой были два 100-граммовых золотых слитка в тайной нише одного из сейфов. Спасибо тебе, Рональд Говардсон, твое оружие и запасы послужат на благо всего человечества. Закончил я с осмотром торговой части города только с наступлением темноты, заодно набив контейнеры и салон полезными мелочами. Завтра надо будет по-быстрому пробежаться по самым богатым домам и двигаться дальше, туда, где есть газеты, телевидение и прочие источники информации, чтобы окончательно определиться, куда мне двигаться дальше. Набив патронов во все имеющиеся магазины, я лег спать, тихо проспав до утра. Обследование ближайших к центру города домов не принесло особой выгоды, во всяком случае так я думал поначалу. Заполняя контейнер, в котором ранее перевозили меня, пачками с крупами и макаронами, которые предыдущие жители города решили оставить и не брать с собой, в одном из домов я обнаружил целый клондайк из инструментов и расходных материалов, в том числе и для обслуживания оружия. Сгрузив находки в подогнанный грузовик, я еще немного походил по домам, но ничего ценного не обнаружил, покидав в контейнер складную садовую мебель.